Толпа наших одногруппников прошествовала мимо растерянных нас, и двери были закрыты. Магистр Тесмы почему-то пристально смотрел исключительно на меня. Меня же и спросил. «Обе работы писали вы, Риаты?» «Нет». Почтительно вру магистру. «Риаты!» — взревел он. «Это твой почерк! Так старательно пишешь только ты на всем потоке!» «Это потому, что писать я научилась позже всех, то есть в 16. Но ранее Тесмы на почерк внимания особо не обращал. Я ж не в первый раз за Янку работу делаю, как и она за меня, и ничего раньше. А сейчас почему-то крайняя степень бешенства». «Ты!» — заорал Тесмы, поднимаясь. «Ты!» Медленно отступаю к двери, готовясь, если что, прикрыться Яной, но поздно. У соседки с сообразительностью получше. Она уже заняла позицию у самой двери и даже за ручку схватилась. «Моя книга!» — продолжал орать магистр. «Ты указала сведения, которые могла прочесть только в моей книге!» В такой ситуации единственное, что я могла сделать, это покаяться. Но я поступила иначе. Быстро подошла к столу магистра и, глядя на его перекошенное от гнева лицо, тихо спросила. «Магистр Тесме, а что произошло с императрицей? И почему то дело с расследованиями нарушений памяти было закрыто?» Профессор грохнулся на стул, не сводя с меня потрясенного взгляда. Затем глухо произнес. «Тимьяна, покиньте мой кабинет!» Янку дважды просить не пришлось. Когда мы остались вдвоем, Тесме устало потер лицо и начал читать мне морали. «Адептка Риате, в высшей степени отвратительный поступок! Я не желаю даже знать мотивы этого! Мне просто крайне неприятно, что вы позволили себе опуститься до кражи!» Я опустила голову, действительно было стыдно. «Однако я не могу не понимать, что самостоятельно вы взять ее не могли. И возникает вопрос, кто помогал вам и как вы связаны с лордом-директором? И я бы не спросил. Однако сейчас, в свете обстоятельств, имею полное право потребовать. Снимите перчатку с левой руки». Молча, но решительно прячу руку за спину, потому как мне Дары и леди Верис хватает вполне, а перед магистром Тесмы просто будет стыдно. Преподавателя подобное не устраивало, и началось. «Не так давно вы начали носить перчатки. Ранее этого не наблюдалось. Также я не могу не отметить факт наложения лордом-директором на вас защиты высшего уровня. Магистр Элохар назвал это экспериментом, но я слишком хорошо знаю Тьера. О своих женщинах он всегда заботится». «Ну что ж, вот это мне действительно испортило настроение». «Также мне известен факт расположения ваших комнат на первом преподавательском этаже, что также было названо ошибкой. Но слишком много совпадений, не находите?» Продолжаю молчать. «Решили отмалчиваться?» – полюбопытствовал магистр. «Что ж, буду откровенен. Я знал о ваших отношениях с прежним директором». Вот теперь я подняла голову и посмотрела на Тесме. Он явно ждал этого, чтобы сообщить. «Об этом знали многие, Риате. Послабления вам делались неоднократно, именно по просьбе прежнего директора». И тогда я сказала. «Вы сделали неверные выводы в отношении прежнего директора». «Да?» Тесме поддался вперед. «Но связи с нынешним вы не отрицаете, Риате». «Подловил же». «Вашу левую руку!» – прошипел магистр. «Иначе, клянусь, Риате, вы покинете Академию с треском! Я на многое могу закрыть глаза, кроме воровства моей личной собственности!» «Если бы я не была виновата в краже его книги, я бы стояла на своем до конца. А так, решительно стягиваю перчатку и протягиваю руку Тесмы». Магистр белеет. Затем его взгляд начинает метаться с кольца на меня и обратно. Затем последовал глухой вопрос. «Почему вы скрываете?» Я сначала натянула перчатку обратно, Потом постаралась успокоиться и не расплакаться. И лишь совладев с эмоциями, честно ответила. «Благодаря лорду-директору у меня появилась возможность учиться. Впервые за все эти годы нормально учиться. Больше нет необходимости работать по ночам. И давать взятки. Также уже не нужно. Взяточников в академии больше нет. И учиться мне нравится. А мои чувства к магистру Тьеру к этому всему вообще не имеют отношения». Несколько мгновений Тесме молча смотрел на меня. Затем я услышала тихое. «Прошу прощения, леди Риате. Я сохраню данную информацию в тайне и буду относиться к вам, как и прежде, не выделяя ничем из адептов Академии». Он помолчал, затем добавил. «Сложно осознать случившееся, если говорить откровенно. Лорд Тьер – племянник императора, а вы... Не буду скрывать, я подозревал о ваших отношениях давно, однако вы начали скрывать ладони, и это стало загадкой, которую я никак не мог разгадать. А затем исчезновение моей книги. И вдруг в работе адептки Тимьяны проскальзывает строка «Заклятия противодействия недейственны спустя 7 часов», в то время как в Хрестоматии указывается, что проклятие неснимаемое. И я осознал, что кто-то имеет доступ к тщательно собранным мною знаниям. Ваш почерк не оставлял сомнений в личности вора, а в дальнейшем я осознал, что забрать книгу мог только возрожденный дух смерти. И вот тут возник вопрос. С какой бездны дара смерть помогает обычной любовнице своего господина? И следом пришло понимание, что просто любовнице помогать возрожденный дух не стал бы. Однако такого я не ожидал вовсе. «Чего вы не ожидали?» – заинтересовалась я. Тесме усмехнулся и задумчиво произнес. «Того, что лорд Тьер свяжет с вами свою жизнь, в буквальном смысле данного выражения». Я бросила взгляд на левую руку и переспросила «Что?». На это мне ответили. «Вашу работу я засчитал. Работу адептки Тимьяны также. Темных вам каникул, адептка Риате». Я стояла потрясенная и потерянная, а Тесме добавил. «Темных вам, Риате, проваливайте с моих глаз». Пришлось подойти, взять личную ведомость и мою, и Янки, и на деревянных, негнущихся ногах выйти из кабинета магистра.